Попрощавшись, он послал Рута через промежуток к горному озеру. Хотя меньше всего ему хотелось слезть в ледяную воду, Джексон понимал, что перед возвращением в Руат необходимо отмыться от запаха огненного камня. Пришлось довольно долго оттирать шкуру дракона мелким озерным песком, потом сушить намокшие штаны и рубаху, развесив их на самом санцепёке. Солнце уже начинало клониться к западу, и на это ушло значительно больше времени, чем могло бы занять свидание с Кораной. Поэтому Джексон рискнул и, нырнув в промежуток, вернулся в Руат раньше, когда солнце еще стояло в зените. Но он совсем упустил из вида одну вещь, и это чуть было не свело на нет все его ухищрения. Все собрались за обеденным столом, когда Джексон услышал отчаянный призыв дракона. «Мне нужно Круту!» – бросил он и помчался по коридорам в свои покои. «У меня горит в животе!» – испуганно пожаловался Рут. «О, скорлупа! Все это остатки камня!» – отозвался Джексон, пробегая по пустым переходам. «Ступай скорее на скалы, туда, где Уилд оставляет свои отходы!» «Но я не могу пошевелиться! У меня тяжесть в животе!» «Ты должен срыгнуть золу! Драконы не держат ее в желудке, если она не переваривается!» «Нужно сделать так, чтобы она поднялась вверх. Чувствую, что долго ждать не придется. Только не здесь, Рут, пожалуйста!» Ворвавшись в веер, Джексон встретил виноватый взгляд дракона. На полу, в самой середине, дымилась кучка серой золы, похожей на мокрый песок. «Теперь мне гораздо легче», — тоненьким голоском передал Рут. «Ты не знаешь, не идет сюда Лайтл?» — спросил Джексон. От бега сердце его так стучало, что он почти ничего не слышал, когда бросился на кухню за ведерком и совком. Только бы успеть убрать, пока все вокруг не пропахло. Он трудился как сумасшедший, но, к счастью, все уместилось в одно ведро. Словно Рут и не сживал целый мешок камня, которого хватило бы на доброе четырехчасовое сражение с нитями. Джексон вынес ведро, а пятно засыпал душистым песком. «Что, не идет Лайтл?» «Нет». У юноши вырвался вздох облегчения, и он ободряюще похлопал Рута по спине. В другой раз он ни за что не забудет заставить его стрыгнуть в каком-нибудь безопасном месте. Вернувшись к столу, Джексон не стал объяснять причины своего ухода, и никто не стал его спрашивать. Еще один пример нового отношения домочадцев. Следующим вечером они с Рутом набрали столько огненного камня, сколько дракон смог унести, для чего наведали заброшенный карьер в горах Крома. Во время их путешествия туда то и дело наведывались файры, по меньшей мере полдюжины. Но Рут каждый раз приказывал им исчезнуть, не позволяя им подглядывать за нами. Они просто хотели поздороваться, ведь они меня любят. Вот обратная сторона твоей популярности. Рут только вздохнул. «Не слишком ли много камня мы набрали?» – спросил Джексон, опасаясь, что перегрузил дракона. «Вот еще! Я очень сильный!» Джексон послал Рута через промежуток на пустынное побережье Кируна. Там было море, чтобы потом искупаться, и душистый мыльный песок, чтобы отскрести шкуру дракона, и палящее солнце, чтобы быстро высушить одежду.